Глава 13. Фрея захлопнула водительскую дверь и открыла заднюю, чтобы вытащить Сагу из детского автокресла. Нырнув внутрь, она столкнулась лицом к лицу со своим братом, который только что открыл дверь с другой стороны, чтобы сделать то же самое. Смущенно улыбаясь, Фрея отступила. Ей потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что она больше не является заменой Бальдура. Он может сам позаботиться о воспитании ребенка большую часть времени. Пока что Фрея по-прежнему оставляла Сагу себе по вечерам и на ночь во время папиных выходных, и в то время как Бальдур соблюдал комендантский час. Через несколько месяцев он полностью превратится в любящего отца, а Фрея будет переведена на должность тетушки. Она этого не ждала. «Ну, что скажешь?» Бальдур посадил Сагу на бедро, закрыл дверцу машины и кивнул в сторону многоквартирного дома, где жил его друг Тобби. «Неплохо, верно?» «Может быть, это мне стоит здесь жить, а ты поживешь в моей квартире?» Он подмигнул ей. «Этого никогда не произойдет. Он слишком привязан к своему жилью, особенно кладовой с обогревателями». Фрея улыбнулась. Затем повернулась, чтобы осмотреть здание. У нее слегка отвисла челюсть, когда она увидела, насколько это дорогой дом, но она быстро закрыла ее, чтобы Бальдур этого не заметил. Затем ее взгляд скользнул по автостоянке, полной новых, дорогих на вид моделей. Все это не могло быть правдой. Арендная плата, которую просил Тобби, едва могла покрыть чулан для метел без окон в пригороде. Однако Бальдур клялся, что это правда, и велел ей не смотреть дареному коню в зубы. По его словам, Тобби получил уведомление о том, что через 10 дней он должен явиться отбывать наказание. Когда Фрея спросила, как долго он будет сидеть в тюрьме и что он сделал, Бальдур ответил, что 1,5 года, если будет вести себя прилично, но умолчал о преступлении. Когда Фрея надавила на него, он сделал вид, что забыл. Она сдалась. В конце концов, какое это имеет значение? Вряд ли она возьмет на себя бразды правления преступной деятельностью Тобби, пока тот будет за решеткой. «Что скажешь, Сага? Будешь навещать тетю Фрею здесь?» Бальдур указал на здание. Но вместо того, чтобы следовать за направлением пальца, его дочь уставилась на чайку, кружившую над головой. Как обычно, выражение на ее лице было нечитаемым. Любой, кто не знал ее, мог подумать, что она дуется или злится на птицу, но Фрея знала ее лучше. Сага хмурилась независимо от того, ела ли она мороженое или делала укол. Больше и чаще всего она улыбалась, когда смотрела на собаку Бальдура Молли. Особенно, когда Молли вела себя плохо, что случалось довольно часто. Фрея остановилась как вкопанная. «Черт, Бальдур, а что насчет Молли?» «Так, а что с ней?» Бальдур удивленно посмотрел на нее. «Кто будет присматривать за ней, если я перееду сюда, пока ты будешь в центре?» Бальдур отмахнулся от ее страхов. «Не беспокойся об этом. Она может остаться здесь, пока я не выйду», — сказал он беззаботно. «Тобби не будет беспокоиться о собаке». Но Молли была не просто собакой. Она легко могла быть эквивалентом 2, 3 или 4 собак, если говорить о маленьких породах. «Но это не зависит от Тобби. Что если в доме запрещено держать животных?» «А, пожалуйста, расслабься. Это не касается других жильцов. Если уж на то пошло, то, насколько я помню, в моем доме тоже есть такой запрет. Но кого это волнует?» Фрея не стала указывать на то, что между порогом терпимости соседей Бальдура и людей, живущих в этом доме, существует огромная разница. А также на то, что Бальдур отлично умел обводить людей вокруг пальца. Если бы кто-то из жильцов пришел жаловаться на Молли, то уже через пару минут, испытав на себе всю силу обаяния Бальдура, с легкостью отдал бы свое имя для одного из щенков этой несносной собаки. Фрея же была слишком жесткой и неуклюжей, чтобы справиться с подобной задачей. Единственным мужчиной, которого ей удалось очаровать за последнее время, был Хюльдар, что прискорбно, поскольку они были похожи на кубики Тетриса. Их способность совпасть зависела от того, в какую сторону они были повернуты. В горизонтальном положении они идеально подходили друг к другу, но в вертикальном все было иначе. «Все должно получиться, Бальдур». Фрея придержала входную дверь, открытую для брата и его дочери. «Или мы навсегда останемся друг с другом?» «Не беспокойся, конечно, все получится». Бальдур нашел нужный дверной звонок, встал перед камерой и помахал рукой. Из домофона послышался голос его друга. «Эй!» По стилю его приветствия Фрея сделала вывод, что преступление Тобби, скорее всего, связано с торговлей наркотиками, чем с мошенничеством. Жужжание замка заглушило ответ Бальдура. Они вошли внутрь и поднялись на 2-й этаж. Прежде чем постучать в дверь, Бальдур быстро сказал в сторону. Главное, не поднимай шума из-за того, что тебе придется присматривать за его питомцем. Это условие аренды». Дверь открылась прежде, чем Фрей успела сказать хоть слово. Время этого откровения было выбрано не случайно. Должно быть, именно в этом причина невероятно низкой арендной платы. Тоби не экономил на аренде помещения для хранения своих вещей, как утверждал Бальдур. Нет, ей придется присматривать за каким-то животным. Но разве это плохо, рассуждала она. Кошка или собака? Вряд ли это могло быть что-то маленькое, вроде хомяка. Может быть, это был невменяемый попугай, который своей руганью не давал жильцам спокойно спать. Фрейя приготовилась к худшему. «Ядовитая змея, ты с ума сошел? Как тебе могло в голову прийти, что я буду присматривать за ядовитой змеей?» Фрейя посмотрела на свои брюки и туфли, которые она надела, чтобы произвести хорошее впечатление на Тобби. Ну и шутка. Надо было надевать костюм для сафари. «Она не ядовитая», — возразил Бальдур, подъезжая к дому ребенка. «Да, конечно, ты сам видел». Фрейя раздраженно посмотрела на часы на приборной панели. Она выскочила во время обеда, чтобы осмотреть квартиру, и теперь времени на еду уже не хватало. Но Бальдур вел себя так, как будто у него в руках было все время мира. Он и сам должен был быть на работе, так как это было одним из условий отбытия срока в интернате. Но он кое-что уладил с одним из своих нечестных друзей. В результате он оказался на свободе, несмотря на то, что документы доказывали обратное. Тем не менее, он искупил свою вину в глазах Фрейи, посвятив время своей дочери, а не планируя свою очередную хитрую сделку. «Фрейя, это питон, они не ядовиты». «Иисусе, как будто так будет лучше. Питоны спокойно могут задушить человека». Фрейя расстегнула ремень безопасности, когда машина остановилась. «Если ты не в курсе, то в Исландии они запрещены. Я не удивлюсь, если питоны возглавляют список запрещенных домашних животных». «Успокойся», — Бальдур отпустил руль. «Подумай об этом, это не так уж плохо. У питона есть отдельная комната, и ему нужно есть только один раз в неделю. Практически всю свою жизнь он проводит во сне. Ты его даже не заметишь. Тебе же не придется выводить его на прогулку или что-то в этом роде. Просто время от времени кормить его и чистить клетку. Вот и все. Взамен ты получишь квартиру за копейки». Фрейя почувствовала, как по коже побежали мурашки. Она старалась не думать о процедуре кормления и о том, что было в меню. В присутствии Тоби, который оказался вполне нормальным человеком, несмотря на своего жуткого питомца и, несомненно, колоритное криминальное прошлое, ей удавалось держать себя в руках. Фрейя не хотела сбивать его с толку криками, когда он открывал дверь в комнату змеи, или рвотой, когда он описывал ее предпочтение в еде. Она не хотела, чтобы он нашел другого арендатора, пока она не примет того или иного решения. С другой стороны, это была фантастическая квартира, к минусу которой относилась всего лишь кровавая змея. Она не могла решить, что имеет больший вес. «Послушай, Бальдур, сейчас я не могу ответить. Я опаздываю на работу, мне нужно хорошенько подумать». «Не думай слишком долго. Тоби срочно нужен арендатор». «Я знаю». Фрейя повернулась к Саге и послала ей прощальный поцелуй. Постоянная угрюмость девочки не изменилась, но она подняла одну руку и пошевелила короткими пальцами, как бы помахав в ответ. Конечно же, для Фрейи не стало сюрпризом, что ее маленькая племянница пришла в восторг при виде огромного питона. «Ты ведь не наделаешь глупостей? Например, не заявишь об этом в полицию? Это уничтожит Тоби. Он любит этого питона как ребенка». Бальдур наклонил голову и посмотрел на Фрейю. «Конечно, нет. Ей это действительно не приходило в голову. Хотя по натуре она была честной и законопослушной, она привыкла делать исключения для Бальдура. Она не предъявляла к нему тех же требований, что и к другим людям, в том числе и к себе. Он был ее братом. Единственный родственник, который имел для нее значение. Кроме Саги, конечно. Я позвоню тебе позже». Фрейя закрыла дверь машины и вошла в дом ребенка. Она надеялась, что женщины, с которыми она работала, уже забыли, зачем она ушла, поскольку у нее не было настроения восторженно рассказывать о квартире. Фрейя оторвала глаза от экрана и глубоко задумалась. Покончив с накопившимися собеседованиями с подопечными, находящимися под защитой дома ребенка, она вернулась в свой кабинет и принялась рыться в записях агентства по защите детей в поисках мальчиков возраста Сиги по имени Сигурдур. Наверняка кто-то другой уже сделал это, но она хотела увидеть все своими глазами. Однако, прежде чем начать, она потратила немного времени на поиск информации о содержании змей в качестве домашних животных. Как бы отчаянно она ни нуждалась в жилье, мысль о сожительстве со змеей наполняла ее тревогой. Не столько за себя, сколько за Сагу. Насколько безопасно оставлять малышку в квартире с питоном? Когда она погуглила, ее удивило огромное количество результатов. Оказалось, что змеи – довольно популярные домашние животные, и среди владельцев питонов было немало энтузиастов, готовых поделиться своим опытом. Фэй узнала, что держать питона достаточно безопасно, если его длина не превышает 2,5 метров. Правда, она понятия не имела, какой длины была змея Тобби, поскольку когда она ее увидела, та была свернута в клубок. Однако, судя по размеру клетки, это был не детеныш. Фрей решила попросить Бальду расспросить у Тобби, какой длины питон. Если тот не сможет ответить, она сама отправится туда с рулеткой. Обычно она не тратила рабочее время на личные дела, но на этот раз все ее мысли были сосредоточены на брате. С тех пор, как Бальдур перебрался в центр реабилитации, он проводил много времени дома. А это означало, что она дольше задерживалась на работе. В результате по утрам ее обычно встречал чистый стол. Никаких отчетов, открытых папок, разбросанных бумаг или недопитых чашек кофе. Никакой кучи ручек. Ее стол выглядел так, будто она приступила к новой работе. Дело не в том, что она избегала брата. Она просто хотела дать ему больше пространства. В конце концов, это была его квартира, и она чувствовала себя там, как квартирант. Бальдуру тоже нужно было некоторое время, чтобы побыть в одиночестве, привыкнуть к вновь обретенной свободе. Она надеялась, что он воспользуется тишиной и покоем, чтобы перевернуть свою жизнь и в будущем стать честным человеком, но вынуждена была признать, что он, скорее всего, воспользовался передышкой, чтобы придумать новые, более совершенные аферы. Благодаря поиску в интернете, теперь она гораздо лучше разбиралась в содержании змей, однако Сигги все еще оставался неуловимым. В записях социальных служб она нашла нескольких мальчиков с таким же именем, но ни один из них не был его ровесником. Хотя она и надеялась узнать его полное имя и найти объяснение его положению, она не особо удивилась тому, что ей это не удалось. Если бы в системе что-то было, кто-то другой уже нашел бы это. В поведении Сигги не было ничего, что указывало бы на пренебрежение или жестокое обращение. Наоборот. Вспомнив картину, которую он нарисовал в полицейском участке, она пожалела, что не была там, чтобы понаблюдать за ним, ведь он наверняка болтал сам с собой во время работы. К сожалению, он делал это в то время, когда она забежала в дамскую комнату, поэтому ей пришлось довольствоваться объяснениями мальчика о том, что изображено на картинке. Фрей догадывалась, что главной фигурой в его жизни была мать. Сигги нарисовал ее самой большой и очень тщательно отнесся к ее изображению. Он был самым маленьким, а его отец был посередине. И мать, и Сигги были изображены улыбающимися, тогда как у отца рот был просто прямой линией. Она очень надеялась, что с родителями ничего не случилось. Тем не менее, если верить Хюльдеру, это казалось маловероятным. Он и молодая девушка-полицейский появились в квартире в связи с расследованием убийства. Пока что ей было известно только то, что жертва, Хельги, владел квартирой, где был найден Сигги. В новостях пока ничего не появлялось. Большинство отечественных таблоидов за последние сутки были посвящены официальному визиту китайской делегации и показывали кадры, на которых министр иностранных дел посещает местные достопримечательности. Геотермальную электростанцию, здание древнего парламента в национальном парке Тингвиллер, дом Хёфти, президентскую резиденцию в Бесастадере, горячие источники в Гейсере и безымянный фермерский дом. Дом Хёфди. Дом в Рейкьявике, наиболее известный как место проведения Рейкьявикского саммита 1986 года между президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым. Он и его свита прилагали все усилия, чтобы выглядеть заинтересованными, но им не удалось никого обмануть. Приходилось сочувствовать. Программа действительно была очень плотной. Ее мысли были прерваны, когда дверь кабинета открылась и впустила директора дома ребенка. Женщина спросила, не беспокоит ли она ее, и Фрей честно ответила, что нет. «Только что получили результаты медицинского осмотра найденного в квартире маленького мальчика», — сказала директор. Ребенок не подвергался какому-либо сексуальному или иному физическому насилию. Фрей просмотрела отчет. Устную версию она уже слышала, и здесь не было ничего нового. Ее начальник стоял над ней, пока она читала, видимо, ожидая какого-то ответа. Но что было говорить? У Сигги не было травм. На некоторых частях тела чаще всего можно было обнаружить следы насилия, которые вряд ли могли бы возникнуть в результате несчастного случая, например, на внутренней стороне рук и бедер, а также на спине, половых органах и нижней части тела. Эти места были тщательно осмотрены, но ничего не обнаружено. Ни новых повреждений, ни шрамов от старых ран. Рентгеновские снимки показали ту же историю. Никаких переломов, ни недавних, ни более ранних. Заживших тоже не было. Но насилие в отношении детей бывает не только физическим или сексуальным. Пренебрежение и психологическое давление не видны на рентгеновском снимке или конечностях ребенка. За свою карьеру Фрей сталкивалась с бесчисленным количеством жертв морального насилия, поэтому ей слишком хорошо было знакомо поведение, характерное для таких случаев. Некоторые дети подвергались хроническому стрессу, другие – периодическим инцидентам с нарастающей тяжестью. По ее профессиональному мнению, Сиги не соответствовала этому профилю. Но, конечно, никогда нельзя быть уверенным на 100%. На детей такого рода травмы повлияли по-разному, и некоторые из них справлялись лучше, чем другие, продемонстрировав способность призывать на помощь таинственные внутренние силы. Нетипичным было то, что Сиги не выглядел особенно встревоженным или расстроенным отсутствием родителей. Большинство детей были бы безутешны, но она не помнила, чтобы он хоть раз прослезился. Конечно, это могло быть связано с обстоятельствами. Отвлечь маленьких детей не составило большого труда. Для них полицейские были важным событием. Возможно, Сиги был слишком занят суетой вокруг него, но он мог сломаться позже, в относительной тишине и покое дома ребенка. Фрей поблагодарила начальницу, и та покинула кабинет. Как только она вышла, Фрей взяла трубку и позвонила в приют. На ее звонок ответила женщина по имени Хейдрун, которая сразу поняла, о каком случае говорит Фрей, поскольку она была там, когда накануне вечером Дидрик привел мальчика. «Я хотела спросить, заметили ли вы какие-нибудь признаки того, что Сиги скучает по своим родителям?» «Он почти не упоминал о них», — ответила женщина. «Но в этом нет ничего необычного. Мы стараемся развлекать детей и делать их счастливыми. На самом деле он рассказывал о своей матери другим детям, когда меня не было в комнате. Видимо, он сказал им, что ее забрал плохой человек. Конечно, именно так подумал бы такой маленький мальчик, как Сиги. Это не обязательно означает, что он имеет в виду конкретного человека». «То есть он не проявляет никаких признаков беспокойства? Как у него дела со сном? Он плачет?» «Нет, засыпает, как только голова касается подушки». «Странно». «Да, я тоже так думаю. Как я уже сказала, мы уже сталкивались с подобной реакцией. Просто некоторые дети адаптируются легче, чем другие. Сиги кажется мне очень доверчивым. У меня такое чувство, что он думает, что в конце концов все будет хорошо. Кажется, он верит в это, когда мы говорим ему, что приезд родителей за ним – лишь вопрос времени». Хитро мгновение помолчала, а затем спросила. «Вы слышали какие-нибудь новости о том, как продвигаются их поиск?» «Пока что ничего». «Как странно». Женщина снова помолчала, а затем сказала. «Кстати, о странностях. Я кое-что заметила в поведении мальчика. Возможно, это не важно, но я думаю, что вам следует об этом знать». «Что именно?» «Он повесил куклу Барби. Может быть, он и не хотел этого делать. Возможно, ее должны были спустить на веревке с вертолета или что-то еще. Только когда я спросила его, он ответил, что это сделал не он. Но дело в том, что это не мог быть никто из других детей. Тот факт, что он солгал об этом, показался мне еще более странным, чем казнь куклы. Мальчик такой милый и в остальном ведет себя хорошо. Кажется, для него не характерно лгать. Его рисунки тоже довольно жестокие, исписанные красным каракули. Когда я спрашиваю, он говорит, что это кровь». Фрей подняла брови. «Действительно?» «Он нарисовал картинку, когда был в полицейском участке, но это был самый обычный рисунок, только он и его родители. У него было только два мелка на выбор. Возможно, он добавил бы немного крови, если бы у него был красный». Повесив трубку, Фрей сидела и думала. «Возможно ли, что Сиги не так уж беспокоило местонахождение родителей, как им казалось? Возможно, рисунки давали выход его тревоге. Или бедный ребенок мог стать свидетелем чего-то, о чем им не рассказывал». Зазвонил мобильный телефон. Когда на экране вспыхнуло имя Хюльдера, она на мгновение поморщилась, не зная, будет ли этот звонок связан с расследованием или с очередной попыткой пригласить ее на обед. «Привет, не хочешь прокатиться?» Прежде чем Фрей успела сказать «нет», он заговорил подробнее, и она мгновенно приняла его предложение. План состоял в том, чтобы покатать Сиги по городу в надежде найти его дом. Они разыскивали всех Сигурдуров его возраста, с отцами, чьи имена начинались на «С», но ничего не добились. Прежде чем расширить поиск, они подумали, что стоит попробовать этот метод. Агентство по защите дало зеленый свет и согласилось, чтобы Фрея поехала с ними в качестве их представителя, поскольку больше никого не было. Фрея положила трубку и начала собираться. Застегивая молнию на куртке, она поняла, что почти разочарована тем, что Хюльдер даже не пытался с ней флиртовать. Торопливо взяв себя в руки, она вышла из кабинета.